Глава вторая. Для свидания с Рэмом я выбрала простое темно-синее платье в пол и с длинным рукавом. Выбора у меня было немного, либо это, либо черное. Стражам запрещено носить другие цвета, чтобы их не путали с кем-то другим. Не знаю, как в других секторах, но в нашем разрешены все нейтральные цвета. Однако они должны быть разделены по профессиям. Так, например, у моей мамы белый и бежевый, потому что она работает в медицинском отсеке. Рэм – серые, коричневые и темно-зеленые тона. Яркие оттенки не запрещены, но таких просто не осталось. Всю яркую одежду в свое время уничтожили из-за хищников, ведь последних всегда привлекают пестрые и яркие цвета. Вот еще одна причина, почему меня не хотели брать в стражи с моим цветом волос. Это самоубийство – зайти в лес с рыжими волосами. Парень заехал за мной ровно в 7 часов вечера. «Вернусь через пару часов», — сказала родителям перед выходом. Рэм уже ждет меня за порогом. «Добрый вечер, мистер и миссис Реддинс». С вежливой улыбкой парень помахал рукой родителям, когда я открыла дверь. «Привет, Рэм!» — отозвались они в один голос. «Как твой отец?» — это уже задал вопрос отец. «Все отлично, мистер Реддинс». На мобиле мы доехали до ресторана, и нас встретила девушка, которая проводила к нужному столику. Здесь царит спокойная атмосфера. Фоном играет тихая классическая музыка, освещение приглушено. Людей немного, кто-то тихо разговаривает между собой, а другие ужинают в полнейшей тишине. Я и Рэм заказали то, что будем есть, а пока стали обсуждать задание. «Волнуешься?» «Нет, нас же к этому готовили, Рэм». «Готовиться и переживать – это разные вещи, Кьяра». «Знаю, но волнения все равно нет. Тем более, что может пойти не так, когда ты будешь направлять нас?» Мои губы растянулись в улыбку. «Верно. Нам принесли сок, который разлили по бокалам. Помню, как я переживал из-за первой операции и боялся облажаться». «Ты хорошо справился тогда, Рэм. Это было 2 года назад. Рэм и еще несколько людей будут находиться по ту сторону мониторов. Их задача заключается в том, чтобы подсказывать нам и предупреждать об опасности. Когда мы будем находиться в лесу, то запустим скаймеры. Они просканируют территорию с помощью телевизора. Так можно будет определить, есть ли кто-нибудь чужой поблизости, в том числе и хищники. Рэм будет моими глазами с воздуха. Направляющие обычно закрепляются за теми, у кого нет способностей, чтобы помочь. Таких в нашем отряде 4. У остальных же есть какая-либо способность, их всего 5. Все они связаны с органами чувств – обоняние, осязание, зрение, вкус и слух. После войны мутировали не только животные и растения, но и люди. Мутации были настолько страшны, что человек мог родиться с лишней рукой или ногой, с одним глазом и прочее. Таких людей почти сразу убивали, потому что другие боялись. Человека всегда пугает то, что он не может объяснить. Со временем вернулась медицина и технологии, которые до этого были уничтожены. Мутировавших людей практически не осталось. Так все думали, но они ошибались. Люди убивали лишь тех, кто отличался внешне. Появились люди, которые обладали способностями, как супергерои. Такое понятие существовало ранее. Они лучше видят, их зрению можно позавидовать, ведь они могут видеть в кромешной темноте и на дальнем расстоянии. Другие слышат все то, что происходит на ближайший километр. Третьи могут по запаху определить, как давно в определенном месте проходил человек или животное, и отследить их. Четвертые более ярко ощущают вкусы. Их способность в основном используется в приготовлении пищи или в умении распознавать химические вещества на вкус. Наконец, пятые умеют кожей воспринимать потоки воздуха от окружающих предметов. Читают крайне мелкие детали с поверхности. Анна обладает повышенным чутьем, а Рэм – улучшенным осязанием. У меня, как я говорила ранее, нет никакой способности, хотя у моей мамы есть улучшенное зрение. Даже если у обоих родителей есть способность, то ребенок может родиться без нее. Я сегодня говорила с Анной, она предлагала нам сходить с ней и Льюисом через неделю на окраину. Что скажешь? Ты знаешь, что я только за, Кьяра. Именно так я ей и сказала. Как Мэддок? Не видел его сегодня. Я попыталась сохранить нейтральное выражение лица. Нормально. Кажется, он в предвкушении из-за нашей первой операции. Рэм не просто так задал этот вопрос. По иронии судьбы, они являются двоюродными братьями и весьма хорошо общаются. Я попрошу его, чтобы он приглядел за тобой. Рэм? Кьяра, это первое задание. За пределами сектора опасно. «Вот именно, Рэм. Мэддок тоже будет там впервые. Поэтому мы все на равных. Прошу тебя, ничего ему не говори». Парень с неохотой кивнул. «Точно? Договорились?» «Ладно. Не хватало еще, чтобы со мной нянчились. Только я буду наблюдать через нательную камеру». «Ты и так будешь это делать, как и другие, Рэм?» «Да, ты права. Как считаешь, я буду в старости занудой?» Из-за этого его вопроса я рассмеялась, привлекая внимание к нашему столику. «Определенно!» «Зато будет не скучно». Когда принесли еду, то мы приступили к приему пищи, попутно разговаривая на самые нелепые темы. Дошло даже до того, что Рэм заговорил со мной о шимпанзе. Не представляю, как мы до этого дошли. У нас даже возник спор, касаемо обучения шимпанзе в нынешних реалиях. «Все, Рэм, у меня живот уже устал смеяться, хватит. Признаю, ты прав, шимпанзе вполне обучаемы, и ты смог бы воспитать их?» «Ты специально со мной согласилась, чтобы дальше не спорить, Кьяра». «Возможно». Я подмигнула ему, а Рэм оплатил счет, когда мы закончили. Когда парень подвез меня до дома, то поцеловал в губы своим обычным коротким прикосновением. «Иди отдыхай, Кьяра. Увидимся завтра». «До завтра, Рэм». И вот опять тишина. Сердце не замерло в груди от поцелуя. Не ускорило темп. Бабочки не запорхали в животе. Ничего. Я воспринимаю Рэма только в качестве лучшего друга, но не более. И ничего не могу с этим поделать. Мне снится сон. Я понимаю это краем сознания. Это даже не сон, а воспоминание, потому что я прекрасно помню тот день. Мне было 13. Звучит сирена, и из-за этого хочется закрыть чем-нибудь уши. Она слишком громкая. Я переглядываюсь с Анной, ведь мы обе понимаем, что это значит. Кто-то пытается сбежать. «Нужно уходить», — говорит маленькая Анна. «В случае сирены нам говорили спускаться на первый этаж». Я киваю, ведь она совершенно права. Сегодня день, когда мы с Анной задержались допоздна. Такое бывает крайне редко, и в 10 вечера мы обычно уже дома. Но сегодня, по глупой случайности, мы решили остаться и отработать один прием, который до этого не получался. «Идем к лестнице, Кьяра». Я в теле маленькой Кьяры иду следом за Анной. Когда мы выходим из тренировочной, то попадаем в коридор, где слишком много людей для этого времени суток. Кажется, не одни мы задержались в этот вечер. Лифты при включении сигнализации автоматически отключаются, поэтому все должны воспользоваться лестницей. «Внимание!» — заговорил голос мисс Браун из динамиков в здании, который заглушал сигнализацию. «Нужно задержать Листера и Гидеона Брауна». Анна взяла меня за руку, чтобы мы не потерялись. «В случае их отпора разрешаю стрелять на поражение». Мое сердце при этих словах дрогнуло, и Анна это ощутила. Мы с ней лишь переглянулись, не понимая, что происходит. Мисс Браун только что отдала приказ уничтожить собственных сыновей. Люди не паникуют, но все равно толкаются друг от дружку, поэтому мы с Анной движемся максимально близко друг к другу. По лестнице мы уже спустились на 3 этажа ниже, как вдруг освещение погасло и включилось аварийное, окрашивая пространство вокруг в красные оттенки. Следом появился слезоточивый газ, который пустили специально. Я начала кашлять, закрывая рот рукой, а мой браслет запиликал. Плохо. «Кьяра! Инъекция!» — прокашляла Анна. «У меня с собой нет. Есть только на 5-м этаже в зоне раздевалок. Пошли за ним. Выйдем через северный выход потом». Сквозь толпу мы протиснулись через лестничный пролет, чтобы ввалиться в коридор на 5-м этаже. Здесь людей уже меньше. Писк браслета только усилился. Как же все это вовремя! Мы с Анной преодолели большую часть пути, когда из-за угла вышел мой отец и его друг. Они одеты по форме и с оружием в руках. «Кьяра, почему вы не эвакуируетесь?» Я захотела ответить, но не смогла, потому что голова закружилась и из-за этого чуть не споткнулась. «Ей нужен инсулин, мистер Реддинс», — ответила за меня моя подруга. «Где он?» «В раздевалках», — прошептала я. «Наверное, сейчас я очень бледная». Отец ругнулся, потому что до раздевалок еще долго, даже с учетом половины пути, который мы преодолели. Северный выход находится в нескольких метрах от нас, а раздевалки в самом конце здания. «Я принесу шприц». Я с вами, мистер Реддинс. Знаю, где Кьяра хранит его. — Хорошо. Отец кивнул, глядя на меня с тревогой в глазах. — Рик, останься с ней. — Так точно. Мы быстро, милая. Я ободряюще улыбнулась, и через несколько секунд он с Анной скрылся за ближайшим поворотом. — Что случилось? Решила отвлечься, надеясь, что за разговором время пролетит быстрее. Почему мисс Браун отдала такой приказ? Листер и Гедеон присоединились к отступникам. Кажется, мои глаза округлились от шока. Как такое может быть? Листеру Брауну 19 лет. Он возглавляет отряд стражи, который считался лучшим во всем нашем секторе. Его брату Гедеону 16, но это не помешало ему уже в таком возрасте стать лучшим бойцом. Тем более он считался уникальным, ведь обладает двумя способностями сразу – улучшенным зрением и слухом. Таких людей больше не существует. Несмотря на свой возраст, Гедеон более жесток, чем его брат. Их мать, Алекса Браун, женщина, которая является лидером нашего сектора. Ее сыновья – самые перспективные кандидаты из будущих лидеров. Да, я никогда особо с ними не пересекалась, но эти люди – последние, кто мог присоединиться к отступникам. Это точно? Такая у нас информация. Возможно, Рик знает что-то еще, но не хочет обсуждать это с 13-летней девчонкой. Вдруг раздались выстрелы со стороны северного выхода. Оставайся здесь, я проверю, сказал он мне. Я кивнула и достала пистолет. Стражей обучают пользоваться оружием с ранних лет, поэтому это нормально, что с 10 лет дети носят с собой не игрушки, а настоящее оружие. Рик скрылся за поворотом, оставляя меня в коридоре совершенно одну. Я отключила звук на браслете, чтобы не слышать этот раздражающий писк. Из-за отсутствия лекарства мой рот вмиг стал таким сухим, словно я несколько дней не пила воду. Губы тоже пересохли. Раздалось 2 выстрела. Я вздрогнула, но взвела курок дрожащими руками, чувствуя бешеный стук сердца. Еще 1 выстрел. Наступила секундная тишина, вслед за которой послышались приближающиеся шаги. Указательным пальцем коснулась спускового крючка, чувствуя, что меня всю трясет. Никогда в жизни мне не было так страшно. Это был самый большой страх маленькой Кьяры, но то, что последовало за ним, этого я боюсь и сейчас. Я захотела проснуться, не желая видеть дальше этот сон воспоминания, но не получилось. Паника захлестнула меня не только во сне, но, кажется, и в реальности. Вдруг наступило спокойствие. Оно накрыло меня и маленькую Кьяру словно цунами. Знакомое чувство. Он где-то рядом. Во сне я все еще ожидаю, пока кто-то появится из-за угла, но вдалеке вижу силуэт. Тот, кто предначертан мне судьбой. Как и обычно, я не могу различить его черты, даже не скажу, какое у него телосложение. Но он здесь. Спокойствие всегда накрывает меня в его присутствии. Правда, это первый сон, где он находится в секторе. Обычно сны связаны с лесом. В этот момент выходит Листер Браун, и маленькая Кьяра готовится нажать на спусковой крючок, но останавливается в последний момент. В руках у Листера тоже пистолет, который он направляет на меня. На нем одежда стража. Мы смотрим друг другу в глаза. Прежде я с ним так близко никогда не пересекалась. «Ты слишком юна для того, чтобы становиться убийцей», — говорит он и опускает свой пистолет. Я пытаюсь подавить дрожь в руках, не понимая, почему он опустил оружие. Отступники так не поступают. Они убивают всех, и детей, и женщин, и мужчин. Им не важно, кто перед ними. «Застрелишь меня?» Он делает несколько шагов в мою сторону. «Стой на месте!» Мой голос тоже дрожит. «Ты же Кьяра, верно?» «Дочь Джулиана!» Я никак не реагирую, хотя он прав. «Твой отец хороший страж. Хочешь стать, как он? Тогда ты знаешь, что должен делать хороший страж. Беспрекословно исполнять приказы. Ты слышала приказ? Стреляй!» «Он ненормальный!» Я сжала пистолет с такой силой, что костяшки пальцев даже побелели. «Почему вы присоединились к ним?» Решила, что лучшим решением будет потянуть время. «Из тебя выйдет действительно хороший страж», — усмехнулся Листер и подошел ко мне так, что дуло пистолета уперлось ему в грудь. «Твой выбор, Кьяра». Хоть я и не являюсь еще полноценным стражем, но приказы распространяются на всех. Задержать у меня его не выйдет, потому что силы тут колоссально неравны. Единственное, что мне остается, это застрелить его. Так должен поступить страж. Всегда следовать приказу. Я смотрю в глаза Листеру и ничего в них не могу прочесть. Они не выражают никаких эмоций. Что он видит в моих? Страх, смятение или нечто другое? Я опустила пистолет. Интересный выбор. С легкой улыбкой отозвался он, а после посмотрел куда-то мне за спину. Ты все достал, что нам нужно? Да, голос парня прозвучал где-то в 10 метрах позади меня. Кори с остальными уже ждет нас. Тогда нам пора, брат. Каждый дюйм моего тела напряжен. Я продолжаю сжимать опущенный пистолет и оглядываясь на Гидеона. «Помни, Кьяра, что у тебя всегда есть выбор», — сказал Листер, а после развернулся и скрылся там, откуда вышел. Гидеон прошел мимо меня. Я различила его черные короткие волосы и браслет на руке. Он зачем-то остановился в последний момент, прежде чем скрыться, но не обернулся. «Все, что они говорят, — ложь», — сказал он, так и не оглянувшись, а после ушел. Я практически сразу рухнула на пол, уже не в силах сдерживать дрожь. Мои глаза отыскали камеры, которые должны были записать то, как я их опустила. За это меня накажут. Я открыла глаза, наконец проснувшись. На часах только начало 4 утра. Этот сон часто мне снится, он является напоминанием моего поступка. Тогда камеры оказались отключены, поэтому то, что я сделала, никто не узнал. Меня даже не допрашивали. Когда вернулась Анна и отец, то я была уже без сознания. Поэтому на больную девочку, которую пустила преступников, никто и ничего не подумал. Рик погиб в тот вечер. Листер убил его. Но почему он оставил живой меня? У него был такой же шанс застрелить меня. Я долго думала об этом и придумала самое логичное объяснение этому. Сзади был Гидеон, которого я сразу не заметила. Поэтому в случае каких-то резких движений с моей стороны, то Листер бы отдал ему приказ пристрелить меня. Братьев обвинили не просто к присоединению к отступникам, но и к краже важной информации. Они сбежали не одни, а вместе с ними сектор покинуло более 50 человек. Еще столько же были застрелены. Это очень большие цифры. Из-за украденной ими информации соседние сектора тоже сильно пострадали. Кажется, на них были совершены нападения, и они забрали разные припасы, в том числе и боевые. Почему братья так поступили? До сих пор я не знаю точного ответа на этот вопрос. Хотя оба они и находились в средней зоне риска, но это было неожиданно. С тех пор Листер и Гидеон Браун находятся в розыске. Их цифровые портреты висят на доске в Алипсе. Программа автоматически создала их такими, какими братья должны выглядеть на данный момент. Там не только они, но и другие отступники, которые представляют опасность для общества. Где они сейчас находятся, неизвестно. Их ищут самые ближайшие сектора. Возможно, они уже и мертвы, потому что единственное место, где можно так долго скрываться, — это лес. Но в нем без защиты не выжить. Это верная смерть. Каждый раз, когда я прохожу мимо их портретов, то всякий раз вспоминаю ту ситуацию, о которой никто даже не подозревает. Я вновь прикрыла глаза, стараясь восстановить сбившееся дыхание. В тот день я ослушалась прямого приказа. Да, я была маленькой девочкой, но страж не должен так поступать. Хороший страж застрелил бы Листера, даже ценой собственной жизни.